Я покачал головой и потопал на выход. Ребята уже оделись и были готовы в любой момент сорваться в кабак. Я не стал заставлять их ждать. Быстренько надел старые тряпки и мы отправились отмечать успешную охоту. Ресторана под названием «Пьяный козел» встретил нас веселым смехом, ароматом перегара и громкой музыкой, которая, казалось, льется отовсюду. Огромный зал, в котором с легкостью могли уместиться сотни-две человек, круглые столики, между которых шныряли официанты, пьяные посетители, травящие байки, и парочка компаний, просаживающих заработанные в азартные игры. За одним столом играли в карты, за вторым – в кости. У меня есть доминанта Шулер, она первого уровня, но, может, ее хватит, чтобы обыграть пьянчук, заурчал желудок, напомнив мне, зачем мы здесь. Да, дружок, я помню, помню. Сейчас мы уничтожим все продукты, имеющиеся в этой забегаловке. Меня за рукав дернул Прохоров и попытался перекричать музыку. Вон там, свободный столик. Он ткнул пальцем в дальний угол. Слева и справа от свободного столика сидели две компании, настроение которых кардинально различалось. Первые улыбались во весь рот, тискали красоток, сидящих у них на коленях, и много пили. Вторые тоже пили, но делали это с кислыми мордами, как будто утратили смысл жизни. К ним мы и направились. Заняли место за столом, и к нам тут же подошел официант. Белая рубашка с желтыми пятнами, фингал под глазом и растрепанные волосы. Парень улыбнулся, но заметил, что я пялюсь на его фингал. Издержки профессии, философски сказал он и пожал плечами. Вот меню, изучите, а через пару минут я вернусь. Официант подмигнул нам, оставил три листа с меню и убежал. Леший взял один из листов и по слогам прочитал. Меню. Лех, давай лучше я, сказал Артем и выхватил у него лист. А то пока ты дочитаешь меню до конца, мы с голоду подохнем. Итак, шашлык из баранины, стейк говяжий, ребра. Прохоров начал зачитывать список, от которого у всех заурчали животы. Удивительно было то, что в кабаке полным-полно мяса, которое уже давно должно было закончиться, с учетом того, сколько здесь проживает гвардейцев. И ведь они не вегетарианцы. Столы ломятся от обилия еды и выпивки. Краем уха я слушал разговоры сидящих рядом. «Санечек, и чего? Как сходили в разлом?» — спросила дама с выдающейся жо в смысле, филейной частью. Она сидела на коленях у парня с веселыми глазами и кудрявыми волосами. «Марусь, да как сходили, ядрена вошь!» Парень залез во внутренний карман и достал золотую цепочку, после чего повесил ее на шею своей избранницы. «Отлично сходили. Еще один такой заход, я тебе и колье подарю. Хи-хи, буду как императрица», — засмеялась Маруся, прикрыв рот рукой. «Ты шо такое говоришь, какая, в задницу, императрица? Она, как курага высушенная, а ты в самом соку». Парень ущипнул девушку за задницу, та подскочила, заулыбалась и впилась в губы своего благодетеля страстным поцелуем. А за другим столиком и правда был траур. Два мужика с осунувшимися лицами тоскливо глушили беленькую, закусывая ржаным хлебом. «Сука, да как так-то, кто ферму-то мог спалить?» — спросил мужик, у которого на правой руке не хватало трех пальцев, и залпом осушил граненый стакан. «Мож аномалия?» — предположил его собеседник со шрамом на брови. «Какая, нахрен аномалия?» — приподняв бровь, прохрипел первый. «Ну как, какая? Жарко, к примеру. Бывают же кочующие аномалии». «Ага, такие аномалии с маленькими ножками». «Да?» — скептически спросил Беспалый. «Да ты сам посуди, откуда карлики в зоне? Они б там мигом сдохли». На этих словах я чуть не заржал. «Карлики? Этан про нас, что ли? Если да, то это забавно. Цирковая труппа карликов гастролирует по аномальной зоне, зачищает разломы, убивает твари и сжигает все на своем пути. Карлики-пироманьяки. Надо у Шульмана такие нашивки заказать. Будем всем рассказывать, что мы не дети, а карлики. Отличная легенда». «Хе-хе, от веселья меня отвлек официант. Уже выбрали?» — учтиво спросил он и достал из кармана блокнот и карандаш. «Ага, нам 5 стейков, шашлык, пюрешечку, литров 5 морса», — начал перечислять я. «Форель запеченную в соли», — склинился Макар с горящими глазами. «Ага, вот это вот тоже 5 штук, 5 солянок, хлеба, сыра, мясной нарезки, 5 овощных салатиков, да и пока что, все. А десерт?» — возмутился Леший. «Позже закажем. Наш стол все равно не сможет вместить и половину блюд», — пояснил я. «Значит, придется активно работать челюстями», — усмехнулся Сергей. «Это мы могем», — решительно заявил Макар и сглотнул слюну. «Заказ принят», — сказал официант, отошел от нашего столика на пару шагов, а после вернулся. «Не хочу обидеть, но деньги-то у вас есть, само собой», — кивнул я и показал ему пачку наличности. «Тогда я спокоен». Улыбнувшись, официант убежал передавать заказ на кухню, а я спрятал купюры за пазуху. Показывал я их официанту, не таясь, потому что мы сидели в конце зала, и я видел всех посетителей. Им было глубоко плевать на 5 пацанят. Все были заняты возлияниями, развратом и грищами, травили байки, да и просто выпендривались друг перед другом. Спустя 10 минут официант принес салаты и солянку. Салатик овощной, ничего сверхъестественного. Помидорки, огурцы, сладкий перец, зелень. Классика жанра. Съели, лишь распалив аппетит, а после в ход пошла соляночка. Запах у нее был странноватый, с легкой кислинкой. Списали все на лимон, который шел в состав, и умяли солянку за обе щеки. Ну а к моменту, когда мы расправились с 2 первыми блюдами, официант вынес стейки. Тут уже мы потеряли последний налет культуры и стали чавкать и рвать мясо зубами, словно дикие звери. Было так вкусно, так, мать его, сочно, что я думал, вот-вот захлебнусь в насыщенном мясном бульоне, текущем по моему подбородку и глотке. Чертовски вкусно. Я чуть язык не проглотил. Вполуха я слушал, как грустные пьянчуги сокрушались, что их ферма сгорела, и только потом я понял, о какой ферме шла речь. Сперва я решил, что ферму этих бедолаг захватили пауки, а мы ее ненароком спалили, но из контекста их беседы понял, что это была паучья ферма. Эти кретины, втайне от Барса, выращивали пауков в той деревеньке и раз в несколько недель наведывались туда, убивали взрослых особей, собирали паутину и продавали ее Шульману вместе с тушами тварей. При этом на ферме оставалась паучья кладка, из которой вскоре вылуплялись новые паучата, которые плели новые сети и умирали через 2 недели для того, чтобы эти чертовы фермеры стали еще богаче. А ведь их идея чертовски хороша. Пауки вырастают до 1,5 метров, но не успевают окрепнуть настолько, чтобы их хитин было невозможно пробить. Получается бесконечный конвейер туши паутины на продажу. Единственная опасность – это Барс. Если он узнает о подобной подработке у него под боком, то что он сделает? Закроет на это глаза, так как мы в городе вольных разломщиков. Или же казнит за создание под боком паучьего гнезда, которое в любой момент может выйти из-под контроля. Это интересный вопрос, и ответа у меня на него нет. Но я подобный бизнес-план, пожалуй, украду и как-нибудь им воспользуюсь. К столику подошел официант, забрал грязные тарелки и снова протянул меню. «Прошу, выбирайте десерт, я бы посоветовал тирамису. Наша повариха делает его просто восхитительно», — рекомендовал парень, гремя тарелками. «Тогда нам 10 штук», — сказал Леший, чей желудок был таким же бездонным, как и мой. «Да вы чё, ошалели? Я сейчас лопну», — тяжело вздохнул Макар, которого, судя по всему, уже подташнивало. «Ага, мне что-то тоже нехорошо», — икнул Артем. «А я от десерта не откажусь», — подал голос Серый и закинул руки за голову. «Уменьшим заказ до 6 порций», — уточнил официант. «Воины не сдаются перед лицом опасности. Неси 10 штук», — заявил я, помахав в воздухе кулаками. Официанты и ребята хихикнули, а вот я внезапно посерьезнел. Через весь зал в нашу сторону шел бородатый мужик с прищуром и спичкой в зубах. Это был тот самый дозорный, которого Леший послал нахуй. В смысле, послал. У дозорного не было при себе оружия, но и без него он выглядел грозно. Первая мысль, какая пришла в голову, этот ублюдок знает, что Леший не внебрачный сын Барса. Но все обошлось. Дозорный шел не к нам и, судя по всему, не собирался устраивать скандал. Он подсел за столик к печальной компании и стал узнавать, как у тех дела. С тоской товарищи поведали об утрате фермы, а еще о следах на земле. Я оперся лбом на руку и потупил взгляд, делая вид, что меня здесь нет. «Ты чего?» — встрепенулся несколько осоловевший от сытости Макар. «Тихо ты, не отсвечивай», — шикнул я и прислушался. «Че, прям спалили всю ферму?» — удивился дозорный, всплеснув руками. «Выжгли дотла, ни яиц, ни коров, ни ниток», — пожаловался, посетовал Беспалый и посмотрел по сторонам. Было очевидно, что под коровами он имеет в виду пауков, а под нитками — паутину. «Это чё получается, я теперь за молчание не получу свою долю?» — поинтересовался дозорный и перекусил спичку пополам. «Получается, хрен стоит, голова качается. Все, Игорин, теперь мы с голой жопой. Да и ты, получается, пояснил ему Беспалый и налил себе еще стаканчик беленькой. «Стоп», — сказал дозорный и замер, прокручивая воспоминания в голове. «Сегодня 5 сопляков тащили тушу обгоревшего паука. Я тогда не придал этому значения, но сейчас, твою мать, ну какого черта? Мы только прижились в Ленске и что теперь?» Я посмотрел на ребят из-под лобья и кивнул в сторону выхода. По выражению моего лица они поняли, что нужно валить и вопросов задавать не стали. Мы поднялись из-за столика и направились к барной стойке, чтобы расплатиться за ужин, но не успели сделать и десятка шагов, как я услышал крик дозорного. «Да вот же эти гаденыши!» Глава 21. «Вы когда-нибудь сталкивались с противником, который тотально превосходит вас в силе? Если да, то вы понимаете, что исход сражения предрешен еще до начала битвы. Точно так же вышло и у нас. Дозорный вместе с двумя рыцарями печального образа преградили нам путь, схватили за шкварники и выволокли на улицу. Сейчас, сучата, вы за все ответите», — прорычал Беспалый и достал нож, продолжая заталкивать нас в тускло освещенную подворотню. «Игорин, а ты уверен, что это они спалили?» — спросил товарищ Беспалого и покосился на дозорного. «Да я собственными глазами видел, как они паука Шульману отнесли. Сейчас пощипаем этих вырод». Договорить Игорин не успел, так как мы оказались в подворотне и началось побоище. Да, дети слабее взрослых. Даже такие мощные дети, как мы, все равно слабее тренированных взрослых. Но это лишь в случае, если драться честно. Дуралеи не успели понять, что запрыгнули в пасть юных мутантов, готовых разорвать их на куски, и мгновенно были повержены. Резко обернувшись, я ударил кулаком в пах дозорного. Жалобно пискнув, он согнулся в три погибели и получил удар в челюсть. Слева от меня леший использовал силу ног, о чем и прокричал на всю округу. Стальной вставкой берца он ударил в колено Беспалому, заставив того вскрикнуть от боли. Но Беспалый даже не подозревал, что этот удар был практически безболезненным. Серый призвал топор и со всего размаха ударил обухом в другое колено Беспалого. Хрустнув, нога сложилась в противоестественном положении. Беспалый собирался заорать во всю мощь, но ему тут же заткнули рот. Последний же рыцарь печального образа обделался легким испугом. Артем и Макар общими усилиями подсекли ему ноги, а после схватились за пальцы рук, выкручивая их. Боец жалобно попискивал, но не сопротивлялся. «Пацаны, да все, харе, недопонимание вышло. Нас вон Игорин взбаламутил. По уму, так-то поговорить надо было, а он», — бормотал сбивчиво уцелевший. «А он рассказал вам, что это мы спалили паучью ферму», — закончил я фразу. «Откуда ты?» «Откуда знаю? Да все просто. Ведь мы видели, как Игорин спалил вашу ферму, забрал туши пауков, а еще десяток яиц, и поехал с ними куда-то на запад вместе с пятеркой бойцов. Мы на вашей ферме нашли лишь один огрызок паучьей туши, который сегодня и продали Шульману. Можешь спросить у торговца, он подтвердит. А Игорину вы, видать, платили слишком мало, вот он и решил устранить конкурентов, а после открыть собственную ферму», — сочинил я на ходу. «Чё ты гонишь, падаль?» — прохрипел дозорный и тут же огреб по морде с ноги. «Следи за базаром, фраер», — прорычал Леха. «Да, лешего лучше не злить. Серьезный малый». Сплюнув кровавое месиво, состоящее из слюны и зубной крошки, дозорный опалил Леху ненавидящим взглядом и продолжил. «Я на пофту втаил целые футки. Как бы я мог? Да очень просто. Мы тебя видели 3 суток назад». Тут что-то выразительно замычал Беспалый, и я дал добро убрать руку с его рта. «Игорин, падла, ты тогда выходной был», — простонал Беспалый, корчась от боли. «Это чё получается? Пацаны не врут», — удивился уцелевший. «Да гонят они. На кой хрен мне ваф кидать?» — заголосил дозорный, и леший угостил его ударом под дых, чтобы говорил потише. «Обычная жадность. Тебе давали долю, а ты решил захапать все», — пояснил я. Я подобрал с земли нож Беспалого и приставил к глотке уцелевшего. «Так что скажешь, у нас с вами еще есть проблемы, или вопросов не осталось, сука? Я тебе глотку перережу», — с ненавистью выплюнул Беспалый, держась за сломанное колено. «Надеюсь, это ты не мне?» — спросил я, поднял нож с земли и направился в сторону Беспалого. «Да нахрен ты мне сдался? Не ты же нас кинул», — выпалил Беспалый. «К вам никаких вопросов. Что насчет раздробленного колена?» «Переживу», — рыкнул Беспалый, но, подумав, добавил: «Если подкинете мелочуги на лечение, буду благодарен». «Подкинем, мы ж не звери какие», — согласился я. «Если вопросов нет, то мы пошли». «Вопросов нет», — сказал уцелевший. Я кивнул ребятам, а после бросил к ногам уцелевшего нож. «Кобздец тебе, сука!» — выкрикнул уцелевший, схватил нож и прыгнул на дозорного. Послышался сдавленный хрип, сменившийся бульканьем. Видать, уцелевший проткнул дозорному легкое. Ребята пошли обратно в кабак, а я на секунду задержался, чтобы убедиться в том, что погиб именно дозорный. Ведь если бы Игорин сумел убить двух незадачливых рыцарей, то точно попытался бы повесить их смерти на нас, а это куда страшнее, чем сожженная паучья ферма. За такое барс уж точно по голове не погладит. Жалко ли мне было дозорного? Вовсе нет. Он хотел нас ограбить, и если бы мы не были так сильны, то у него это бы вышло. А потом? Потом нас либо сделали бы рабами, которые с утра до ночи пахали бы на этих чертовых фермеров, чтобы возместить убытки, либо в этой же подворотне и прирезали. Эх, чем дальше, тем сильнее я отдаляюсь от своих идеалов. Завершить войны на планете. Ха, а как их завершишь, если кругом куча отребья, желающего тебя либо убить, либо ограбить? Приходится применять силу и, к сожалению, зачастую убийство. Это единственный вариант для того, чтобы не оставлять за спиной проблемы, которые тебя неминуемо настигнут. Жаль, что в этот мир со мной не перешел мой прекрасный ларец кошмаров. Такая небольшая коробочка, наследие древних богов. Открыл ларец перед ослабленным противником, и его затянуло внутрь измерения, полного невообразимых ужасов. Физического вреда противник не получит, но натерпится такой жути, что запросто может сойти с ума. Удобно то, что ларец для каждого нового пленника создавал свой изолированный мир ужасов. Это позволяло добавить немного одиночества и безысходности в жизнь провинившегося. В моем ларце были заключены маньяки, тираны, сумасшедшие ученые и даже парочка демонов. Все они страдали, находясь там, но были и те, кто сумел приспособиться и даже наладить быт в этой жути. Таких уродов ничто не могло перевоспитать, поэтому ларец и стал их тюрьмой и могилой одновременно. Если бы вернуть ларчик, я бы просто перенес в него рыцарей печального образа, да и дозорного тоже. Пусть посидели бы пару дней и подумали о своем поведении. С ножом прыгать на детей – свинство чистой воды. Выживший поднял с земли Беспалова, и они собирались похромать в темноту, но я преградил им дорогу. Выудил из-за пазухи 500 рублей и протянул им на лечение. Беспалый, ухмыльнувшись, продемонстрировал гнилые пеньки зубов, а после взял купюру. «Ага, спасибо. А вы, зверята, откуда родом?» – спросил Беспалый. «А что, просто интересно», – пожал плечами Беспалый и скорчился от боли. «Впервые встречаю семилеток, которые способны уработать трех мужиков. Так мы же архаровские», – ответил я и хищно улыбнулся, отчего мужики нервно попятились назад. «Тогда понятно. Ну, бывайте, зверята», – кивнул Беспалый и повернулся к другу. «Все, Толь, пошли копыта лечить. Болит, сил нет». Толика потряхивал от адреналина. Видать, не так уж и часто он убивал людей. Глаза бегали из стороны в сторону, как будто он ждал, что сейчас незримая рука правосудия схватит его за глотку и прижмет к стенке, но ничего такого не случилось. Парочка удалилась в темноту, а я вернулся в кабак. Ребята сидели за столиком, и казалось, никому до нас не было дела. Попойка захватила пьяного козла, заставив всех без исключения посетителей превратиться в животное из названия кабака. Пили в три глотки, орали песни, лапали девиц, порой дрались. Правда, драки очень быстро заканчивались. Враждующие стороны мирились и продолжали попойку. Я сел за столик, вокруг которого уже вертелся официант. «Ха-ха, я уж было решил, что вы ушли не заплатив. Смотрю, а вас нет. Хорошо, что вы вернулись», — в его голосе сквозила неприкрытая угроза. «А что было бы, если бы мы не вернулись?» — с интересом спросил я. «Тогда наши вышибалы нашли бы вас и выбили сумму ужина с процентами». «С очень большими процентами», — подметил официант. «И часто приходится выбивать подобные долги», — вступил в диалог Макар. «Практически никогда. Местный контингент знает, что дешевле заплатить по счету, чем вставлять новые зубы. Ха-ха. Цены на имплантацию зубов чертовски высоки». Хоть официант и засмеялся, но я заметил, как он сжал зубы с правой стороны челюсти, видать, недавно и сам вставлял новый зуб. «Что ж, приятного вам вечера. Через пару минут я принесу счет, прошу оплатить его сразу, чтобы не заставлять меня нервничать». «Ха-ха, да, конечно», — кивнул я, провожая официанта взглядом. «Чем все закончилось?» — спросил Леший, уминая тирамису из небольшого горшочка. «Дозорный больше никому не сможет рассказать о том, что ты внебрачный сын Барса, сказал я и пододвинул к себе одну из порций десерта. «Мир его дурной голове», — безразлично бросил Леший. «Думаешь, стоило отпускать фермеров?» — спросил Прохоров. «Думаю, что начинать новую жизнь с трех трупов — плохая идея», — ответил я и зачерпнул пирожное ложкой. «С трех перебор, а с одного трупа — нормально», — усмехнулся Артем. «Фактически, его убили фермеры, так ведь?» Сергей подался вперед и посмотрел на меня. «Да, Серег, наши руки относительно чисты». «Ха, а ловко ты придумал историю с фермой», — весело заявил Макар. «Даже я бы не смог все так обставить. Учился у лучших», — скромно ответил я и отсалютовал Макару горшочком с тирамису. Вернулся официант и принес счет. 650 рублей. Обалдеть. Было, конечно, вкусно, но, черт возьми, в отеле мы могли питаться на эти деньги 6 дней. А тут за один ужин отдали столько же. Эх, ну ничего не поделаешь. Первую охоту нужно было отпраздновать. Я выложил на стол 700 рублей и направился на выход. «Благодарю за чаевые», — послышался за спиной радушный голос официанта. «Халдей, мать твою, сюда беги, я тебя сколько звать буду?» Рявкнули сбоку, и официант умчался обслуживать пьяного в хлам посетителя. Мы вышли из пьяного козла и вдохнули ледяной воздух. По темной улочке шел, покачиваясь, разломщик, который вовремя понял, что пора прекратить возлияние и топать домой, иначе можно проснуться, лежа в луже. «И сколько денег у нас осталось?» – спросил Прохоров. «Чуть меньше 2000», – вздохнул я. «Завтра закажу у Шульмана запасной комплект одежды, денек отдохнем, и пойдем на охоту». «Смысл есть», – согласился Сергей. «Эх, сколько же нам нужно денег, чтобы жить беззаботно?» Вздохнул Макар и закинул руки за голову. «Да хрена», — коротко обрисовал ситуацию Леший. «Увы, так оно и есть. Впрочем, у меня имеется одна мыслишка, как заработать деньжат альтернативным способом. Но для этого нам потребуются слезы мироздания. Очень много слез. Жаль, обычные не подойдут. А то бы Артем нам целое корыто нарыдал, стоит лишь вспомнить про Остапа», — попытался пошутить Макар, но тут же рухнул на землю от точного удара в бороду. «Извини», — ляпнул, не подумав, — сказал он, водя челюстью из стороны в сторону. «Макар, следи за языком». «Все же Остап был нашим другом», — осуждающим тоном проговорил я и протянул азиату руку. «Да я понимаю, просто». Макар вздохнул и прекратил оправдываться. «Извините». «Извинения приняты», — кивнул Прохоров, подхватил Макара под локоть и помог подняться. После таких шуток говорить не хотелось. Мы молча пошли в сторону отеля. Каждый думал о своем. Я о том, куда нам двигаться дальше. Стоит осесть здесь или же продолжить путь вглубь, разыскивая более полезные доминанты. За все время после побега из Екатеринбурга мы встретили лишь 4 вида существ. Черви, недооборотни, пауки и летуны. У всех доминанты довольно бесполезные. На переработку они, конечно, годятся, но для того, чтобы оставить себе... Точно нет. Можно двинуть в сторону Кунгура, это километров 20 от Ленска. Там куча разломов, да и зверья валом, а не то, что тут. Правда, там и опасность намного выше. А еще туши твари тащить до Ленска по лесам, задача та еще. С другой стороны, нужно определиться, что сейчас важнее. Добыть толковые доминанты или же заработать денег и купить толковое снаряжение. И то важно. И то поможет выжить. Но доминанты... Конечно, важнее, так как их невозможно потерять или сломать, в отличие от снаряжения. Что ж, решено. Пойдем в сторону. Мы вошли в отель и наткнулись на 5 амбалов, стоящих в коридоре. Один из них мне был знаком. Широкоплечий коренастый мужчина, нижняя губа перечеркнута уродливым шрамом, правый висок украшает ожог. Взгляд колючий, во всю щеку, недельная щетина. Именно он тогда спугнул девчонку, которая пыталась меня предупредить здесь в отеле. «Это чё за столпотворение, новые жильцы?» — шепнул мне Макар. «Не похоже», — ответил я и поймал на себе взгляд амбала. Компания уверенным шагом направилась к нам. Широкоплечий шел впереди, за ним семенили 4 бойца. Они были одеты, как и главарь, в кожаные куртки, штаны из брезентовой ткани и берцы. Руки бойцы держали расслабленно вдоль туловища, но их расслабленность была обманчивой. В дреморе я встречал стрелков, которые выглядели точно так же, как и эта четверка. С виду они не представляли опасности, а потом неуловимым движением выхватывали пистолеты и вышибали мозги десятку человек, и столь же неуловимо прятали оружие обратно в кобуру, скрытую под курткой. Пятерка остановилась в паре метров от нас. Краем глаза я заметил, что дед, управляющий отелем, по стеночке скользнул в каморку и запер за собой дверь. Дурной знак. Ледяными стрелами я, конечно, смогу убить, если не всех, то парочку, уж точно, но оставшиеся запросто нашпигуют нас свинцом. Смирно, рявкнул коренастый главарь, отчего даже я невольно вздрогнул. Обведя нас суровым взглядом, мужик продолжил: «Так это вы, щенки малолетние, сломали ногу Анатолию Степановичу?» Стальной голос пронесся эхом по коридору, и я услышал, как леший достает из ножен клинок. Подняв руку, я остановил ребят от необдуманных действий, ведь прямо сейчас решалась, если не наша судьба, то уж точно вопрос проживания в Ленске. Посмотрев в глаза широкоплечему, я улыбнулся. «Сломали? Скорее уж дали денег на лечение». «А что, лечение? Ну-ну», — рыкнул широкоплечий и хрустнул костяшками. «Завтра Степаныч должен был идти с нами в разлом, а со сломанной ногой он еще долго не сможет работать. Если вы так богаты наличностью, что помогли ему с лечением, то будет справедливым заплатить и мне для того, чтобы я смог нанять замену Степанычу». «Что за разлом?» Сразу же заинтересовался я. «А тебе какое дело?» — нахмурился главарь. «Да так, просто любопытствую», — пожал я плечами. «Так что за разлом? Первого ранга, в 30 километрах отсюда», — коротко обрисовал он ситуацию. «Закрыть разлом приказал Барс, а он не любит, когда его приказы игнорируют. А во, первый ранг, то что, нам сейчас нужно. Да к тому же, мы можем убить двух зайцев одним махом. Получим наличность, а вместе с ней и кучу новых доминант». Я хрустнул пальцами, повторив жест главаря, и сложил руки на груди. «Если вам нужны работники, то мы готовы поучаствовать в закрытии разлома. Разумеется, не бесплатно, а за долю от прибыли». «Нет, ну вы слышали», усмехнулся широкоплечий. Шакаленок мелкий, увидел возможности, вцепился в нее зубами. Повернувшись ко мне, он спросил: «Вам по сколько лет, селявки?» На его вопрос я потянулся к мане. По телу хлынул ледяной поток энергии, а в воздухе из снежинок сформировались 10 ледяных игл. Охранники широкоплечего тут же потянулись к стволам, заставив меня улыбаться еще шире. «Неважно, сколько нам лет, важно, чего мы стоим в бою», — заявил я и заметил, что бойцы смотрят на нас совершенно другими глазами. Широкоплечий хищно оскалился и протянул мне массивную пятерню. «Тогда, добро пожаловать в команду». Глава 22. «Меня зовут Фрол», — представился широкоплечий и крепко сжал мою кисть, демонстрируя, что смотреть на возраст он не станет. «Будет относиться как ко взрослым, раз уж мы сами напросились в разлом». «Михаил», — ровным голосом ответил я, хотя было чертовски больно. «Если бы не доминанта, увеличивающая болевой порог, то я бы уже пищал». «Тогда слушай, Михаил», — хмыкнул Фрол, — «твоей гоп-компании я заплачу 1% от прибыли. Особого отношения не ждите, так как нам балласт не нужен. Подряжаясь в разлом, вы должны понимать, что можете умереть. Если не способны себя защитить, то лучше сейчас же откажитесь от этой затеи. Так вы и себе жизни сбережете и нас лишите никому не нужного геморроя. Не переживай, мы справимся», — уверенно сказал я и почувствовал, как мою руку выпустили из тисков. «Правда, плата меня не устраивает. Нас 5, а значит, справедливо заплатить каждому по 1%, стал я продавливать свои условия. «Нет, ну вы слышали, у этого клопа стальные яйца», — расплылся в улыбке Фрол и посмотрел на своих то ли охранников, то ли друзей. «По 1% на каждого вы получите, если докажете свою полезность. А сейчас вы на испытательном сроке». «Справедливо», — кивнул я. «Что насчет снабжения?» «Ха, снабжение? Пожрать дадим, до места довезем и обратно тоже. На этом снабжение заканчивается», — безапелляционно заявил Фрол. «Если передумали, то отказывайтесь прямо сейчас. У меня как раз будет время найти нового человека». «Мы в деле», — сказал из-за моей спины Прохоров. «Видать, Артемка понял, что в разломе мы можем разжиться очень интересными доминантами, вот и форсирует события. А я думал еще поторговаться. Ну и ладно, после испытательного срока сможем возобновить торги». «Да, мы согласны», — подтвердил я слова Артема. «Тогда утром я за вами зайду». Фрол посмотрел каждому из нас в глаза, и тут у меня возник вопрос: «А куда ты зайдешь? Мы ведь даже номер еще не сняли», — спросил я. «Не переживай, это город Барса, и здесь ничего не происходит без его ведома. Если вы где-то заночуете, то я узнаю». Его слова меня с одной стороны насторожили, а с другой — принесли облегчение. «Если Барс знает, где мы, значит, за нами следят, и это плохо. Но в то же время, Он знает о стычке с дозорным и еще не приказал вздернуть нас за шею, да и вообще никак не отреагировал. Почему? Так он выказывает нам свое расположение, или нашими руками покарал казнокрада, который брал копеечку с фермеров. Кстати, непонятно, почему он этих самых фермеров еще не отправил на тот свет, ведь они создавали для Ленска порядочную угрозу. До завтра. Фрол ухмыльнулся и ушел, забрав с собой амбалов. Когда они проходили мимо, я заметил, что лишь у двоих имелись пистолеты. Оставшиеся двое тянулись к тесакам, которые больше подошли бы для забоя свиней. Страшные люди. Но от этого лишь приятнее, что они приняли нас всерьез. Да и как не принять? В их гвардейской братии едва ли наберется десяток адептов, а если и наберется, то им явно не 5 лет. Как только бойцы ушли и хлопнули дверью, из каморки выскочил старик. Он ошалело посмотрел по сторонам, метнулся к выходу и запер входную дверь. «Мальцы, вы что натворили-то?» – испуганно спросил дед. «На работу подрядились, а что?» Я посмотрел на него, как будто не совсем понял суть вопроса. «Да нет, ничего. Просто Фрол, правая рука Барса, и чтобы он лично за кем-то приходил. Короче, не припомню я такого. А если уж Барс послал Фрола, то скорее всего, тот, к кому он пришел, исчезнет без следа. Смекайте». На этих словах старик покосился в сторону выхода. «Отличная страшилка», — оценил я. «Дурилка картонная. Совсем страх потерял? Или ты еще слишком мал, чтобы понять, что происходит?» — нахмурился дед. Я решил не комментировать его бубнеж и перешел к делу. «А можно нам вернуть часть денег, которые мы заплатили за ночлег? Не факт, что мы вернемся сюда в ближайшие пару дней. Ты что такое лепишь? Рябчики уплачены, рябчики потрачены. Ставок больше нет», – изумленно заявил старик и вывернул пустые карманы. «Отличный сервис», – ухмыльнулся я. «Дай ключ от номера, и мы пойдем спать. Дай». «Ничего себе, какая фамильярность», – хмыкнул старик, хрустнул спиной и, недовольно бухтя, пошел за стойку ресепшна. Достал ключ и швырнул его мне. «Жрать будете?» «Будем спать», – ответил я и направился в сторону номера. Поспешили мы арендовать номер на длительное время. Впрочем, никто не знал, что нас пригласят в разлом. Жаль, что я понятия не имею, сколько эта вылазка займет по времени. Если бы мы шли пешком, то потратили пару дней, а на вездеходах можно и за день управиться, но только в случае, если зачистка разлома пойдет по плану. Мы шли по длинному коридору, тускло освещенному светильниками, которые старик приколотил к стенам гвоздями. Выглядело это, мягко говоря, по-уродски. Но старый не стремился создать 5-звездочный отель. Зачем? Альтернативы в поселении все равно нет. Деревянные доски скрипели под ногами, а в воздухе пахло табачным перегаром, оставленным незваными гостями. Остановившись у двери, я вставил ключ в замочную скважину и попытался его провернуть. Увы, не вышло. Он будто заел. Пришлось надавить на створку плечом, после чего замок щелкнул и дверь открылась. Мы вошли в номер и устало разбрелись по спальным местам. Я сбросил вещи и завалился на кровать. «Вам не кажется странным, что старик так трясся от страха при виде Фрола?» – спросил Прохоров. «Да что тут странного, я и сам струхнул, когда он рявкнул», – ответил Макар. «Это да, орет, как резанный придурок», – согласился Артем. «А голос у него армейский. Скорее всего, дезертир или военный преступник», – вынес свой вердикт Леший. «Почему так думаешь?» – спросил я у Лехи, хотя сам пришел ровно к таким же выводам. Да с того, что в Ленске каждый первый сиделец. Леший потянулся и, зевнув, отвернулся к стенке. «Ты достал уже со своими сидельцами. Буквально в каждом видишь уголовника», – возмутился Прохоров. «Завидуешь моей чуйке?» – спросил Леха. «Тогда завидуй молча. Я ж не просто так ляпаю абы что. Гвардейцы говором на уголовников похожи, да и татухи у них не черного цвета, как у нас, а синего». Помолчав пару секунд, Леший неуверенно добавил: «Правда, я не знаю, каким цветом татуировки должны быть у других родов. И вообще, делают ли там татухи, это не важно. Серьезных проблем в Ленске нам никто не создавал, а значит, побудем тут какое-то время», — сказал я. «Ребят, давайте спать. Я уже вырубаюсь», — зевнул Серый и выключил свет. «Да, давайте спать. Только окошко открою проветрить», — согласился я. «Только ненадолго. Дубак на улице, капец», — попросил Леший и плотнее завернулся в одеяло. Я подошел к форточке, открыл ее и выпустил на свободу крошечного воробья. Мимо вспорхнул с моей руки и полетел от дома к дому, заглядывая в окна. Закрыв форточку, я вернулся на кровать и переключился на зрение мимика. С одной стороны, Ленск был интересным поселением, а с другой стороны, мало чем отличался от любой другой деревни. В одном окне мужики глушили самогон и травили байки о том, как охотились на недооборотней. В другом толстяк положил пышную женщину на стол и задрал ей юбку. ГХМ, думаю, суть ясна. В следующем окне жена кормила мужа борщом с салом. Вроде, ничего необычного. Жизнь, она везде такая. А вот в следующем окошке оказалось немного интереснее. Фрол зашел в кабинет Барса и рассказал о том, что мы сломали ногу их бойцу. Барс молча выслушал и со скучающим видом кивнул. Мол, ну сломали ногу и сломали, с кем не бывает. Но когда Фрол сказал, что нанял нас на работу, выражение лица Барса изменилось. Особенно его заинтересовал рассказ Фрола о том, что я умею пользоваться магией. Барс потребовал, чтобы Фрол рассказал во всех подробностях, о чем говорили, как я реагировал, а также, какое заклинание использовал. Услышав про ледяные иглы, он презрительно скривился. Подумав пару минут, кивнул и сказал: «Хотя для такого сопляка второй ранг магии льда в 5 лет, это просто охренеть». С этим был согласен даже я. Разговор продолжался еще пару минут, а после Барс заявил, что пойдет в разлом вместе с нами. Хочет собственными глазами увидеть, на что я способен. Фрол возражать не стал. После Барс отправил подчиненного домой, а сам вызвал красивую секретаршу, которая нехотя полезла под стол. Поняв, что ничего ценного я больше не узнаю, отправил мимо искать арсенал. Почему арсенал? А как иначе? Если мы в городе воров, то нужно жить по их правилам. С волками жить, по волчьей сра. Или как там было, неважно. Важно то, что мы могли бы разжиться оружием, причем совершенно бесплатно. Я бы позаимствовал пару автоматов, спрятал их в кольце, а доставали бы мы огнестрел лишь в лесной глуши подальше от Ленска. Идеальный план. Стоп, а это что за толпа? 5 человек, бряцая под носами, шли по улице. Клубы пара вырывались из их ртов, а вот тарелки, стоящие на подносах, не парили. Еда на них была холодная и даже заветрившаяся. В свете фонарей я заметил, как один из носильщиков шмыгнул носом и харкнул в тарелку. «Хе-хе, ты опять особую приправу добавляешь?» — спросил его коллега, расплывшись в улыбке. «Приправу? Да я даже не понимаю, на кой черт мы эту падаль держим. Будь моя воля, я бы их крысиным ядом накормил. А разломы? Тут да». «Согласен», — кивнул любитель плевков, и дальше они пошли молча. Процессия из 5 человек остановилась у одноэтажного здания, сбоку которого имелся вход на цокольный этаж. Дверь открылась, из цокольного этажа выскочили 5 довольных рож. «Ну, наконец-то, я уже собирался Барсу жаловаться на то, что вы проё», — радостно выпалил невысокий лысеющий мужичок, но договорить не успел. «Ой, да завали ты свою пасть. Подумаешь, опоздали на минутку. Ты все равно до утра будешь квасить». «Ага, буду. Но из-за вас, скотов, буду квасить на минуту меньше», — подметил лысеющий, вручил связку ключей и радостно побежал в сторону пьяного козла. «Через сутки увидимся», — выкрикнул он на прощание. «Мудак», — хмыкнул любитель харкаться и вошел в открытую дверь цокольного этажа. Мимо дождался, когда последний боец с подносом войдет внутрь, а после изменил форму, обратившись в комара, и тоже влетел на цокольный этаж. Первое, что мне показалось странным, это рычание. Харкальщик подошел к увесистой дубовой двери и ударил по ней ногой. «Просыпайтесь, твари! Время жрать!» Распахнув дверь, он выплеснул заветрившуюся кашу на пол и отошел в сторону, позволив и остальным товарищам сделать так же. Когда 5 подносов с кашей разгрузились, харкальщик ехидно ухмыльнулся. «Хе-хе, давайте, свинюшки, жрите. Завтра пойдете на убой». Он потянулся, чтобы захлопнуть дверь, и в этот момент я направил мимо внутрь помещения. Поток ветра ударил мимика в спину, закинув его в самый центр темной камеры, по запаху напоминающий хлев. Из крошечного зарешеченного окна лились лучи лунного света, освещая существ, жрущих кашу. Это были недооборотни. 20 штук. Ели они размеренно, не толкались, и даже казалось, что они стараются, чтобы всем досталось поровну. Это показалось мне странным. Хотя, чему тут удивляться? Это ведь город вольных разломщиков. Шульман с радостью скупает куски тварей, а за живых особей, небось, дает 3 цены, а может и больше. Нужно узнать у торговца, может и правда лучше в пространственный карман прятать тварь и приносить ее живой, так и сражаться не придется, и получим намного больше рябчиков. Тьфу, блин, старый козел, заразил своими рябчиками. Ладно, об этом подумаю позже. А сейчас нужно немного пострадать. Я призвал тряпку с кровью пауков и услышал женский вибрирующий голос. Обнаружен образец ДНК. Желаете ознакомиться? Ознакомиться? А зачем? Что там нового я увижу? Не нужно. Сразу поглощаем. Хотя, стоп. Я погрузился в чертоги разума и спросил. Ут, подскажи, а ты умеешь работать в режиме многозадачности? По пещере пронесся гул, и женский вибрирующий голос сообщил. Мои высокоэффективные синапсы обладают исключительной способностью параллельно обрабатывать обширный спектр входящих данных. Это отлично. Но из-за твоей манеры речи я порой теряюсь в догадках, живое ты существо или консервная банка, задумчиво сказал я. Ут тут же язвительно заявила. А что есть человек, если не кусок мяса с программой, записанной в коде, именуемом разум, личность, душа? Можете выбрать десятки названий, подходящих под это определение. Ух ты, какая обидчивая, усмехнулся я. Ладно, на правах куска мяса, приказываю тебе поглотить доминанты и последовательно переработать их в пользу пространственного кармана, тихого шага, всевидящего ока. До какой степени я должна развивать доминанты? Или же разделить генетический материал в равных долях для выбранных доминант? А во, ты и на это способна? Присвистнул я. Развиваем до повышения уровня. Запрос принят. Начинаю переработку, сообщила Ут, и меня тут же накрыла волна боли. Перед тем, как потерять сознание, я увидел, как каменная дверь в комнату Огнева откатилась в сторону. Старшина выглянула и спросил: тут чё, есть бабы? Я хотел было засмеяться, но утонул в темноте. Утро началось не с кофе, а с увесистых ударов по двери нашего номера. Кто-то нещадно лупил ногой по створке, отчего петли жалобно поскрипывали, предупреждая, что готовы отвалиться в любую секунду. «Орлята, подъем, ети вас вдышло», — гаркнул Фрол, а после стал крутить дверную ручку. «Старый хрен, тащи ключ, а то я сейчас вынесу эту дверь». «Ха-ха-ха», — рассмеялся наш наниматель. Я сел на край кровати и протер глаза. Ребята, зевая, потягивались, и только Леший сжимал в руке армейский нож. «Ты чего?» — спросил я. «Не доверяю я ему», — коротко ответил Леха и вздрогнул, когда в дверь влетел очередной пинок. «Щенки, подъем, выступаем через полчаса», — заорал Фрол. «Старик, где тебя черти носит, мать твою?» Голос Фрола стал удаляться, отчего Леший тут же расслабился. «Вы слышали? Собираемся», — сказал я и стал натягивать штаны. «Надеюсь, нас там не прирежут», — вздохнул Леший. «Если бы хотели прирезать, то уже бы сделали это», — резонно заметил Артем. «Дозорный, к примеру, пытал», — начал было Макар, но я его остановил. «Тише, за дверью могут уши греть». Макар кивнул, и мы продолжили сборы молча. Через минуту я стоял в полном обмундировании у выхода и ждал ребят. А чтобы ожидание не было таким утомительным, заглянул на огонек в мой персональный дурдом. «Перемен требуют наши сердца, перемен требуют наши», — орал старшина, и это меня не удивляло. Удивляло то, что Ут ему подпевала, и в пульсации вен. «Перемен, мы ждем. Ждем отчета о внедрении доминанты», — закончил я фразу заговорливую девицу. Краем глаза я заметил, что Огнев создал из языков пламени гитару, а еще сформировал себе руки, которым неуклюже лупил по струнам. «Весь кайф обломал», — посетовал старшина. «Я могу еще и прикрыть твою коморку, что за актовым залом», — усмехнулся я. «Не надо, там репетирует школьный ансамбль», — улыбнулся Огнев. «Под названием «Молодость», хе-хе, типа того». «А ты откуда эту песню-то знаешь?» — спросил старшина, посмотрев на меня с уважением. «Как-нибудь потом расскажу», — кивнул я и посмотрел на пирамидку, которая стала пульсировать золотым свечением. «Ут, отчет, тихий шаг, доминанта заполнена на 100%, ранг повышен до 2-го, карманных дел мастер, доминанта заполнена на 100%, ранг повышен до 2-го, всевидящее око». Доминанта заполнена на 21%. Для развития способности желаете переработать новую доминанту? Нет, спасибо. Этого достаточно. Рада помочь. Если вы не против, то мы вернемся к нашему дуэту. Голос Ут лучился надеждой, будто я мешал их приятному времяпрепровождению. Занятно. Бесплотный дух огня и бесплотный голос. Интересно посмотреть, как далеко зайдут их песнопения. При этом Мима и Галя вжались в стенку и ошалело смотрели на Огнева. Видать, они тоже пытались общаться с Ут, но она им не отвечала. А новичок сразу же смог найти общий язык с таинственным голосом. «Да, ребятки, я и сам в шоке. Вернувшись в реальность, я наткнулся на Прохорова, который смотрел прямо мне в глаза. «Ау, есть кто дома?» – спросил он и помахал рукой перед моим лицом. «Отвали!» – просто задумался, улыбнулся я. «Прошу за мной, господа, в наш первый коммерческий разлом. Посмотрим, что он нам подарит, несметные богатства или новые неприятности». Я открыл дверь и вышел в коридор, а про себя подумал: чертова спешка. Пирамида эволюционировала, а у меня даже нет времени изучить новые модификаторы. Глава 23. Покинув отель Дайхропака, мы подставили заспанные лица теплому солнышку, вдохнули аромат свежего воздуха и насладились щебетанием птичек, радующихся утру. Мне бы очень хотелось, чтобы это было так, но, увы, реальность оказалась той еще стервой. С неба лил дождь с вкраплениями крошечных градин, они барабанили по нашим макушкам, заставляя хмуриться. Свежий воздух был с примесью черных, как сама ночь, выхлопов. Дизельные вездеходы стояли у самого входа в отель и оглушительно ревели. Из приоткрытых окон стальных монстров виднелись огоньки тлеющих сигарет. 6 вездеходов с тентованными будками. В кабине водителя 2 места и еще 20 сидячих мест в будке. В окно выглянул Фрол и ухмыльнулся. «Ну, наконец-то! Давайте, ребятишки, только вас и ждем!» Гаркнул он и щелчком отправил бычок в полет. Сделав пару оборотов, сигарета приняла на себя удар градины и потухла. «Может, ну его нафиг, деньги же еще есть?» – негромко спросил Макар, застегивая замок куртки под самое горло. «Да, но денег этих нам хватит от силы на неделю», – хмыкнул я и набросил капюшон на голову. «А в разломе мы сможем и деньжат срубить, и доминант добыть. Идем, не будем заставлять себя ждать». «Так и знал, что дождь пойдет», – буркнул Прохоров. «А ты прям прорицатель. Осень на дворе, с вечера темные тучи на небе. Хэммм, интересно, что же за погода будет?» Издевательским тоном проговорил Леший, следуя за мной, и получил толчок в спину. «Топай, умник», — улыбнулся Артем. «Интересно, в пути будут кормить?» — спросил Серый, когда мы остановились у приоткрытого борта будки. «О, Малита, ну, вы чё, сами залезете или вас подсадить?» — усмехнулся беззубый старик, щурящийся от табачного дыма. Не говоря ни слова, мы шустро забрались в будку и закрыли за собой борт. «Ну, шустрый», — уважительно присвистнул старик, — «глядишь, и обузой не станете». «Леха», — сказал Леший, протянув деду руку. «Петрович», — кивнул дед и представил еще десяток человек, разместившихся на деревянных лавках. Их имен я не запомнил, зато в память врезалось то, что все без исключения были вооружены абы как. В тусклом свете ламочек, висящих под потолком, я рассмотрел бойцов с пистолетами, двуствольными ружьями, одного снайпера, 4 человек с автоматами разных модификаций, а еще нашелся минометчик. Кто ехал в соседних машинах, даже страшно представить. Интересно, как собиралась эта группа? Бойцам выдали все, что было на складе, или же сформировали боевое подразделение для выполнения обширного спектра задач? Да, хочется верить во второй вариант, но глядя на этих бойцов, часть из которых выглядит как алкаши, доживающие последние дни, не особо верится в какую-то логику формирования подразделений. «Кстати, а где Барс? Он ведь собирался ехать с нами». Откуда-то слева послышался громогласный рев, сменившийся матом. Буквально через мгновение все затихло. «Это что там?» – спросил Леший. «Да зверушек взяли с собой. Зачем собой рисковать, когда животина может дорогу проложить в разломчике-то?» «Верно говорю, мужики?» – спросил Петрович. И ему ответили одобрительными кивками. «В смысле, у вас кто-то умеет приручать разломных тварей?» – удивился я. «Агась, Санечек, тот еще умелец, ошейнички изобрел, с их помощью и управляет», – пояснил Петрович. «А защитный купол над Ленском тоже он создал? Ты про энергетический зонтик, шоль? Да хрен его знает. Вроде Барс у кого-то прикупил», – пожал плечами Петрович. «Я хотел спросить еще что-то, но машины тронулись с места и поехали на единственный незаминированный выезд из Ленска. Петрович, а пожрать дадут? А то мы только проснулись», – жалостливо спросил Леший. «Под лавку глянь, по 3 сухпая на брата, сожрешь все сразу, потом никто не поделится», — предупредил старик. «Вот это дело», — радостно выпалил Леха и стал потрошить картонный коробок. «Я же есть не стал». Машину безбожно швыряло из стороны в сторону, так как мы ехали по бездорожью, и ложку с едой можно было с легкостью запихнуть не в рот, а в глаз. В дальней части будки ехали 2 заросших бородами мужика и весело шушукались. Рядом с ними сидел тощий, как спичка, боец со сломанным носом и пистолетом в кобуре. На лице сосредоточенность, даже попытка изобразить брутальность. Половину дороги мы ехали молча, и я не мог понять, чего бородачи зыркают на худого и смеются. А потом Петрович заметил мой интерес. Наклонившись, он шепнул: «Вон того басурманина видишь, турал или турмик, хрен ума дашь». Петрович сплюнул на пол и продолжил: «Так вот, пока наш Стасик в дозоре был, басурманин тоже службу родине нес, так сказать, хе-хе, повышал демографию с женой Стасика». Петрович как будто прозрел и осекся на полуслове. «Тьфу, вы ж мелкие, не понимаете ничего». «Ага, не понимаем», — кивнул я. «А нюх ему сломали за то, что застал благоверную в коленно-локтевой. Хренаси, это ты где таких слов нахватался?» — почесал затылок Петрович. «Там, где нахватался, таких слов уже нет», — хмыкнул я. «Хе», — крякнул дед. «Так-то да, пришел, думал, убьет и жинку, и шпехаря, а оно вон че вышло. Харю набили, так еще и в рейд поехал с обидчиком. А Турал не боится, что рогоносец ему в затылок выстрелит?» — спросил Леший. «Да, а чё ему бояться, за такое барс прикажет за ноги привязать к вездеходу и прокатить по бездорожью. Кости за пару минут в труху превратятся, а потом и зверюшки доедят останки-то. Короче, Стасик не из этих, не из храбрецов». «Во как?» Петрович расстегнул куртку и из внутреннего кармана достал портсигар с ароматными папиросами. Чиркнул спичкой и закурил. Да так, что вся будка тут же утонула в желтоватом дыме. Дышать стало трудно. Легкий рвал в клочья кашель, и даже бородачи, захрипев, стали материться. «Шайтан старый, выбрось свою дудку». «Потерпите», — меланхолично ответил Петрович и продолжил курить. Дорога до разлома заняла полтора часа. Пару раз я слышал выстрелы, но вездеходы даже не думали сбавлять скорость. Видать, стрелки просто отгоняли живность с маршрута следования. Но стоило машинам остановиться, как бородачи с радостью откинули тент, открыли борта и выпрыгнули под проливной дождь. Накинув капюшон, я последовал их примеру. Выбравшись из будки, я заметил, что вездеходы расположились вокруг белесой дымки, которую тут же на прицел взяли бойцы. Из каждой будки в сторону разлома был направлен пулемет. Как только из разлома покажется какая-нибудь тварь, ее тут же превратят в решето. Может, я и ошибался. Какая-то организованность у этой шайки имеется. Справа от разлома построилась сотня бойцов, мы также встали рядом. Из машины вальяжно вылез барс и закрутил крышку дымящегося термоса. «Итак, сегодня с нами идут новенькие. А значит, я объясню правила», — сказал он и указал пальцем на клетки, накрытые тряпкой, которые выгружали из вездехода. «Сперва в разлом войдут подконтрольные нам твари и начнут зачистку. За контроль твари отвечает Санечек. Саша, помаши ребятам ручкой», — выкрикнул барс, и из толпы нам помахал парень с озорными глазами и кудрявыми волосами, торчащими из-под капюшона. Кажется, его я уже видел в «Пьяном козле». В руке, которой нам махал Саша, был странный пульт, похожий на кнопку взрывателя. Так вот, барс вернулся к сути. Санечек запустит зверух в разлом, и те станут сражаться со своими собратьями. Вам же нужно лишь идти по их следу и добивать искалеченных. Как только живых существ в разломе не останется, вы тут же возвращаетесь назад и ничего не трогаете. Это понятно? Понятно, кивнул я. Отлично. И помните, на разломный кристалл вы не должны даже дышать. Это чертовски ценная штука, и именно за ним мы сюда и пришли, пояснил барс. Хм, чувствую, будет интересно. Контролировать недооборот не с помощью каких-то ошейников. Это как? Зверюшки-то довольно тупые. Хотя ночью я видел, как они делились друг с другом едой. Это выглядело странновато. Может, не такие уж они и тупые. Но больше всего меня заинтересовали слова барса о кристалле. Зачем он ему? Я бы с радостью скормил кристалл Галине. Глядишь, у нее прибавилось бы веснушек и боевой мощи. А может, и вовсе руки бы отросли. А еще, с клеток сдернули тряпки, и я замер, разинув рот. За стальными прутьями сидели грязные, израненные, худые мужчины в обрывках гвардейской формы. У одного из них на предплечье я заметил татуировку рода Богдановых. Да, освещение в дождливый день было паршивым, но даже так я понял, что она сделана теми же чернилами, что и моя татуировка. «Давайте, зверушки, взбодритесь», — выкрикнул придурок с электродубинкой для скота и прикоснулся к прутьям, пропустив по ним разряд электричества. Пленники вздрогнули и скривились от боли. «Хренаси, как рычат», — удивился Леший. «Кто?» — озадаченно спросил я. «Ну эти, как их там, вервольфычи», — пояснил Леший. «Что тут происходит?» Леший видит монстров. Ночью я проводил разведку с помощью Мима, и тоже видел твари. Стоп, я потянулся к Мане и призвал Мима, а после переключился на его зрение. Вервольфы, точно такие же, как я видел ночью. Встряхнув головой, я отозвал мимика и прислушался к своим ощущениям. По округе был разлит едва уловимый магический фон. Сам разлом фонил маной, и за этим фоном я даже не почувствовал, что есть еще что-то. Разум кольнула догадка. Да это же иллюзия. Для всех окружающих гвардейцы обычные монстры с ошейниками на шеях, а я вижу в них людей, из-за того, что однажды забрал доминанту у Гаврилова. Доминанту сопротивления ментальному воздействию. Если бы не она, я бы так и не узнал, кого мы везем. Казань, город, поглощенный аномалией. В научно-исследовательском институте царила праздничная атмосфера. По мертвым коридорам, утопающим в ярко-белом свечении ламп, неслась потрескивающая мелодия вальса. Худощавый мужчина со смеющимися глазами, пританцовывая, подошел к лаборатории под номером L-125, сделал пару танцевальных па и потянул на себя массивную стальную дверь. Давно вышедшая из строя автоматика не стала помогать ученому распахнуть многотонную створку. Он сделал это с помощью необузданной силы. Вены на руках доходяги вздулись, и сталь со скрежетом поддалась, открыв ему проход в лабораторию. Худощавый проскользнул в тускло освещенное помещение и хлопнул в ладоши, будто призывал незримых музыкантов остановиться. Мелодия затихла. «Я смотрю, у тебя сегодня праздник», — усмехнулся пленник, висящий на цепях. Одинокая лампочка мерцала под потолком, освещая его лицо, покрытое шрамами и синяками. Александр Архаров, молодой абсолют, который каждый день молит о смерти, но вместо этого получает жизни омерзительные диалоги со своими пленителями. «Доброго утра, Александр Константинович», — сказал человек со смеющимися глазами, в которых лопнули все капилляры. «Как вам спалось? Во сне куда приятнее, чем в реальности. Там я хотя бы не вижу твою омерзительную рожу», — хрипло проговорил Александр и закашлялся. «Опять эта чертова сухость во рту, ведь поили его хорошо, если раз в пару дней. Эх, чем дальше, тем менее изощренно вы меня оскорбляете», — вздохнул худощавый ученый, подошел ближе и остановился в метре от пленника, из тела которого торчали зеленоватые трубки. «Ты прав, фантазия в последнее время подводит». Архаров улыбнулся и хотел плюнуть в лицо ученому, но вспомнил, как тысячи подобных попыток закончились неудачей. Вязкая слюна просто повиснет на подбородке Александра, не доставив ученому никаких неудобств. «Вы обдумали мое предложение?» — спросил ученый и поправил рукав мешковатой одежды, похожей на балахон. Острые, как бритва, ногти случайно порезали ткань, заставив ученого тяжело вздохнуть. «Я принимаю предложение лишь в письменном виде», — хмыкнул Александр Константинович Архаров. «Составь предложение, распечатай его, а после, свернив трубочку и запихни себе в задницу. Ха-ха, остроумие на уровне первоклашки», — сказал ученый, блеснув озорными глазами. «Александр Константинович, я бы мог в тысячный раз рассказать вам о том, что вы отличный сосуд для нашего императора Всеволода Юрьевича, о том, что приняв в себя его дух, мы вместе могли бы спасти Россию-матушку. Но вы упрямец, каких еще поискать? Именно поэтому я решил больше вас не мучить подобными разговорами. Отличная шутка. Скажи еще, что отпустите меня на свободу». «На свободу? Нет, конечно, не отпустим. Да и зачем? Вы ведь сами не захотите уходить, когда увидите, какого гостя доставили к нам в институт». Ученый улыбнулся, обнажив белоснежные зубы, похожие на акульи клыки. Улыбка выглядела зловеще и не предвещала ничего хорошего. Весельчак хлопнул в ладоши. Архаров прислушался. В коридоре послышались мерные шаги, заглушаемые шарканьем. Как будто один человек шел, а второго тащили волоком. Предположение оказалось верным. Более того, оно заставило сердце Александра остановиться в ужасе. В лабораторию L-125 вошел огромный детина с пустым взглядом. Его звали Ермолай. Пудовые кулаки, слюна течет из приоткрытого рта, а в белках глаз то и дело проплывают красные прожилки. Странный молчаливый человек, чьи удары множество раз ломали кости Александра. Ермолай втащил в лабораторию оборванку и с силой швырнул ее внутрь. Женщина проскользила по белоснежному кафелю и замерла. Ей завязали глаза, связали руки, но по обрывкам платья можно было смело предположить, что она из аристократического рода. Более того, Александр знал ее лучше, чем кого-либо еще. «Мама», — в ужасе прошептал Абсолют. «Забавно, не правда ли? Вы годами твердили, что однажды за вами придет отец, а пришла мать», — усмехнулся ученый и сорвал повязку с глаз пленницы. «Саша, Сашенька, это ты?» — испуганно пробормотала женщина и попыталась подбежать к сыну, но потеряла равновесие и упала лицом на кафель. «Ермолай», — коротко бросил ученый. Здоровенный детина поднял с кафеля женщину за руку, словно пушинку, и замер, равнодушно глядя на Абсолюта. «Пустите ее, твари, иначе», — прорычал Александр, сжав зубы так плотно, что они готовы были раскрошиться в любую секунду. Архарова Екатерина Павловна наконец-то рассмотрела то, во что превратился ее сын за долгие годы избиений, и не смогла сдержать слез. Красивое лицо осунулось, глаза ввалились внутрь, а обилие синяков. Одним словом, материнское сердце терзало ни с чем несравнимая боль. Всхлипнув, она заревела навзрыд. «Вижу, вы рады такой долгожданной встрече. Что-то мне подсказывает, что сегодня наши с вами споры закончатся раз и навсегда», — улыбнулся ученый и провел по щеке женщины острым ногтем, оставив на коже кровавый след. «Если вы, Александр Константинович, откажетесь принять в себя дух нашего императора, то ваша мама...» — ученый щелкнул пальцами. Стальная хватка Ермолая сдавила руку женщины в области локтя, после чего раздался хруст, заглушаемый воем Екатерины Павловны. Кости сломались с такой легкостью, как будто они были сделаны из сухих травинок. «Суки, я убью вас, твари!» — заорал Александр, сотрясая цепи, но вырваться не удалось. «Неверный ответ», — улыбнулся ученый и снова щелкнул пальцами. Ермолай перехватился выше и размолол плечевые кости женщины. Если бы Александр мог вырваться, он бы убил этих ублюдков, а после исцелил мать, но сил не было. Чертовы зеленые трубки выпили из него всю ману, а голодовка иссушила мышцы, лишив их силы. «Ваш ответ, Александр, я не слышу его», — выкрикнул ученый, схватив Архарова за волосы. «РРР», — прорычал Архаров, не в силах сдержать ярость. Ученый поднял руку, чтобы сделать новый щелчок. «Стой, я согласен, я сделаю все так, как вы просите. Но сначала вылечите мою маму», — проговорил Александр и потупил взгляд. «Нет, Сашенька, не соглашайся, чего бы они ни хотели, я все вынесу, лишь бы ты», — сбивчиво закричала Екатерина Павловна, но ей тут же заткнула рот огромная лапища Ермолая. «Прошу не мешать нашим переговорам», — улыбнулся ученый и посмотрел на Александра. «Наша сделка в силе, в силе», — прошептал Александр. Впервые в жизни он предал себя, предал несгибаемый дух своего рода. Но как он, любящий сын, мог предать свою мать? Ради нее он был готов умереть. Но сейчас на кону стояла не его жизнь, а жизнь его мамы. «Ну, наконец-то мы пришли к взаимопониманию», — торжественно выкрикнул ученый. «Ермолай, исцели ее, а я пока приглашу коллег. Нужно подготовиться к ритуалу». Ученый со смеющимися глазами последовал за Ермолаем, который, словно тряпку, волочил по белоснежному кафелю тело Екатерины Павловны на выход из лаборатории. Александр смотрел им вслед и понимал, что пожалеет о своем решении, но поступить иначе не мог, ведь род превыше всего.